Выйдя из управы, Айлин развернулась к Гарту. Несколько секунд молча смотрела на деверя, а потом засветила ему такую пощечину, что у аристократа зубы лязгнули. Развернулась и пошла. Все крики вроде «Как ты мог? Она же твоя невеста! Это предательство!» Это все театральщина и дурная. А истинное презрение не требует ни слов, ни жестов. А Елена и без пощечины обошлась бы, но нечего было ее хватать. Вдруг она бы успела глаза наглому женишку выцарапать. Несколько секунд Гарт ошеломленно стоял, а потом кинулся за ней. «А Элла, стой! Вот уж чего художница не собиралась делать, так это останавливаться. Ей еще надо подругу выручить, а для этого...» «Так, а что надо сделать для этого?» «Вернуться домой, забрать медведя. Найти Рошера, составить план. А Аша их сама найдет. Она не глупая, поймет, куда идти. Не обидят ли ее?» «Ага, как же. Много нашлось обидчиков на нежную хрупкую волчишку с метров в холке. Освободить Яну и помочь уехать из Долинара. А для начала убраться подальше от управы, потому что сейчас их просто выгнали, а потом могут вспомнить об удачном пинке. Жаль, всего один получился. И заставить ответить за него». За себя Елена не боялась, ей было куда уходить. Любое государство, любая точка мира. Талант и руки пока при ней, а больше и не надо. Захочет ли Алинар последовать за ней? Если нет, пусть остается с братом, по делам будет. А она заберет детей и уедет. Релиш сделал ей королевский подарок, она не будет бедствовать. А Аира все равно останется Трейше. «Ты не понимаешь». Гард попробовал догнать, схватить за руку. Зря. А Елена даже разговаривать с ним не собиралась. Когда-то еще в детстве Рошер показал ей, как надо избавляться от захвата. Просто резко тряхнуть рукой. Обычно, когда человека хватают за кисть руки, он пытается освободиться, выкручивая руку от себя. И зря. Там-то захват в 4 пальца. А ей нужно было крутануть кистью к себе. С какой бы силой тебя ни держали, преодолеть сопротивление 1 пальца намного легче. Рука Гарта слетела с запястья. «И не смей ко мне прикасаться!» «Мы не можем ничего сделать, пойми!» «Она твоя невеста!» Гарт отвел глаза. «Я надеялся, что это поможет, но рисковать вами я не могу и не хочу!» «Нами?» «Ты, Алинар, дети!» «Дело, деньги!» «Если мы сейчас поссоримся с Ландаром, придется уехать из страны». «Не переломимся», — огрызнулась Айлена. «Ты сейчас говоришь, не думая, но рассуди сама. Стоит ли ввязываться в авантюру без надежды на успех? Он бы крикнул страже, и нас болтами нашпиговали. Помочь бы не помогли, а навредить себе запросто». «Можешь не продолжать, мне все ясно. Своя шкура ближе к телу, правда?» «Твоя, твоего мужа, детей. Ты хочешь всем рискнуть ради одной нелюди?» А Елена облила деверя презрительным взглядом. «Идите в храм, любезный. У меня вы понимания не найдете». Каблучки застучали по мостовой. Гард посмотрел ей вслед и сплюнул. «Ну и дура. Что тут непонятного? Если бы он женился на Нархеро, перед ними оказались бы открытыми многие двери. Экзотическая штука, этим все сказано. Интерес людей к таким существам только возрастает со временем. Яну приглашали бы в лучшие дома столицы наверняка. Молодая, симпатичная, умеет себя подать, что еще нужно. Но ставить ради нее все на карту, рисковать делом, жизнью, делом жизни, вот уж увольте. Ни одна женщина того не стоит». А Елена сейчас злится, потому что у женщин в мозгах солома. А вот если бы подумала немного, да поймет она все. И домой придет, никуда не денется. А сам он сейчас пропустит стаканчик хорошего вина, чтобы успокоиться, и тоже отправится домой. Так-то.